Сама того не заметив, Гринграсс оказалась неподалеку от покоев Поттера. Взыгравшая с новой силой любопытство толкнуло ее к портрету. Пожилой, обрюзгший мужчина в старинной мантии покосился на нее и пробурчал: «Шастают всякие детишки, никакого покоя старому Григу. Поттер и Винтер должны быть в библиотеке, готовит эссе по зельеварению», — припомнила девочка то, что Гарри говорил за обедом, и не сдержала любопытства. «Единство и честь». «Правильно», — буркнул портрет и отъехал в сторону. Девочка сделала шаг внутрь и оказалась в знакомой, очень светлой и уютной гостиной. Еще шаг, и слизеринка замерла, не решаясь даже шевельнуться и чувствуя, как сердце уходит в пятки, а по позвоночнику словно прокатился ледяной шарик. На нее в упор смотрели два огромных зеленых глаза с вертикальными зрачками. Фамильяр Поттера поднялся с коврика, лежащего у камина, и сделал к ней один шаг. Девочка пискнула и вжалась в стену, бледнее от страха и понимая, что ей конец. «Дверь нужно открыть, а пантере распрыгнуть». «Граф, успокойся», — раздался голос Поттера из кресла с высокой спинкой. Огромный кот фыркнул и снова свернулся клубком на коврике у камина. Кресло повернулось, и девочка совершенно растерялась. Хозяин гостиной смотрел на нее спокойным взглядом, а его эффектное появление окончательно выбило слизеринку из колеи. «Милорд, что случилось?» — донеслось из-за двери, и оттуда появилась Лиза, одетая в банный халат и с расческой в руке. «Дафна», — слизеринец улыбнулся и указал на кресло, — «присаживайся». Едва справляясь с дрожью в коленях, Дафна осторожно села на краешек кресла. За это время девочка хорошо узнала характер своего приятеля. Поттер терпеть не мог, когда нарушают его личное пространство, а тут еще его жуткий фамильяр так ее перепугал. Лиз пожала плечами и удалилась в свою комнату, позволяя слизеринке немного расслабиться. Элизабет куда больше интересовала Лира, ждущая продолжения причесывания, а с Гринграсс хозяин и сам разберется. «Гарри, я, граф», — коротко окликнул Поттер. «Эта девочка может заходить ко мне в любое время, понял?» Фамильяр поднял на хозяина отстраненный взгляд, фыркнул и уложил голову на лапы. Гринграсс еле слышно выдохнула, чувствуя, что буря миновала. «Прости, что зашла без приглашения», — начала девочка. «Я просто...» — и замялась, не зная, что сказать дальше. Поняв, что пауза затянулась, девочка отвела взгляд, чувствуя укол совести. Ей не хотелось остаться одной, и тем более не хотелось присоединиться к Малфою и его компании прихлебателей, поэтому Дафна дорожит дружбой с Поттером. Девочка так и не призналась себе, что помимо первых двух причин есть еще одна, самая весомая. «Что ты хотела здесь увидеть?» — прямо спросил мальчик, и от этой прямоты его собеседница снова вздрогнула. «Дафна, я владею эмпатией и отлично чувствую эмоции. Что тебя беспокоит?» «Я просто...» — Гринграсс не могла вот так взять и заявить, что подозревает своего друга невесть в чем. «Я... ты не такой, как все, совершенно не такой. Вот мне и интересно, почему я такой?» — тихо закончил за нее Поттер. «Все это легко объясняется средой, в которой меня вырастили. Но тебя такое объяснение не устраивает. Понимаешь, дело не в твоем поведении, не в твоих привычках и даже не в твоих умениях». Дафна глядела на собеседника большими голубыми глазами. «Я не знаю, как это объяснить. Интуиция, чутье, инстинкт». Мальчик поднялся и подошел к ней, взяв ее ладошку в свои ладони. «Давай так, пусть это побудет моей тайной, договорились? Просто это немного личное». Слизеринка кивнула, немного смущенная таким поведением собеседника, и поймала себя на мысли, что раньше никогда не остановилась бы на полпути. «Впрочем, если ты разгадаешь, я не против». Юный лорд улыбнулся и сел в кресло. «Я не могу запретить тебе думать, тем более, что мы будем квиты». «Это еще почему?» «Потому что я тоже кое-что узнал о тебе, кое-что такое, о чем ты сама не знаешь. Так что разгадаешь мою тайну, мы будем квиты». Даже несмотря на приближающийся праздник, преподаватели наотрез отказались отменить занятия в канун Хэллоуина. Седьмой курс был задействован в качестве рабочей силы, украшая замок перед праздничной ночью. Четвертые и более старшие курсы уже предвкушали бал-маскарад после праздничной пирушки, ну, а младшие курсы должны были отправиться спать, что немало огорчало ребятню. Не всех, конечно. «Не понимаю, какая им охота переться на какой-то бал и сучить там ногами до 3 часов ночи, пробормотал Поттер, мешая серебряным черпаком варево странного цвета в котле. «Это не только танцы, это еще и возможность познакомиться, завести отношения, найти новых друзей, просто пообщаться в неформальной обстановке, принялась перечислять Элизабет, не отрываясь от своего зелья. «Поттер, Винтер, вам что, правила не писаны?» — прикрикнул недовольный Снейп. На него свалились проблемы с одним парнем, шестикурсником Слизерина. Сей не очень умный субъект устроил дуэль с Блэквудом, применил на Чарли какое-то темное проклятие и в отместку был изувечен когтевранцем, а родители субъекта оказались сильно недовольны. Вот и пришлось тратить на них выходные, вправляя мозги, вместо того, чтобы отправиться на международную конференцию алхимиков. «Поттер, что за хмурый вид?» — весело улыбнулся Нот. «Праздник же! Кому как?» — пожал плечами Гарри. 10 лет назад мою семью убили. Как думаешь, для меня этот день – праздник?» В классе повисла гробовая тишина. Даже длинные на язык гриффиндорцы в кой-то век не решились раскрыть рты. Теодор замер, понимая, что он только что сморозил. «Гарри, прости, я не знал», – начал было мальчик, но Поттер поднял ладонь, призывая к молчанию, и сбросил с дощечки нарезанный корень валерианы. Зелье забурлило, меняя цвет на темно-розовый. «Все в порядке?» Тя, Гарри принялся сосредоточенно мешать зелье в котле. Нот понял намек и отстал от него, показывая кулак раскрывшему рот Уизли. Шестой все-таки растерял инстинкт самосохранения и набрался смелости что-то вякнуть. Угроза Нотта на него не подействовала, но спасение пришло с неожиданной стороны. «Мистер Уизли, ваше зелье уже готово?» Профессор Снейп уставился на Гриффиндорца своими жуткими черными колодцами, высасывающими силой волю. То ли он решил спасти этого недоумка от расправы, то ли очень не хотел лишней головной боли, это так и осталось тайной. «Нет, профессор Снейп», с плохо прикрытой неприязнью процедил шестой, «минус 20 баллов Гриффиндору, и если не приготовите зелье за оставшиеся 12 минут, потеряете еще столько же», ухмыльнулся декан Слизерина, прекрасно зная, что зелье готовится чуть больше получаса. Физиономия Уизли пошла багровыми пятнами, но шестому хватило ума не пререкаться со Снейпом и попытаться что-то сделать. «Вы пойдете на ужин?» – тихо спросила Лис, взмахом палочки погасив огонь под котелком и поднимая на хозяина взгляд, полный сострадания и желания помочь. Девочка прекрасно понимает, каково Поттеру, она сама совсем недавно потеряла родителей. «Отчего же не сходить?» – пожал плечами мальчик, наливая зелье в пробирку. «Ты свое зелье подписала? Давай сюда, я отнесу. Давай сюда». Лис послушно отдала пробирку хозяину и принялась прибирать свое рабочее место. Место Гарри она не трогала, зная, что он не терпит вмешательства в любой этап своей работы. Шепотки за спиной, в которых мелькнуло имя ее хозяина, заставили девочку насторожиться и прислушаться. Как оказалось, Малфой со своими дружками уже строит планы насчет того, какую пакость устроить гриффиндорцам, и кто-то предложил привлечь к забаве Поттера. Между Дракой и Гарри давно установились отношения вооруженного нейтралитета, Малфою хватило ума понять, что к Поттеру лучше не лезть, и что лучшим выходом будет вообще не трогать его, максимум, словесные перепалки. Сразу же после зельеварения Гарри направился в свою комнату, игнорируя начало обеда. «Куда вы?» – всполошилась Элизабет и тут же побежала вслед за хозяином. Дафна и Теодор двинулись за ним, но их остановил голос Гарри. «Не идите за мной». Сказано это было таким тоном, что желание последовать за Поттером моментально сошло на нет. Но Дафна еще пыталась что-то сказать, однако Тиа взял ее за руку и потащил в сторону большого зала. «Ты что делаешь? Пойдем», — тихо сказал Нот. «Дай ему побыть одному». В комнате Гарри быстро переоделся в смокинг и накинул на плечи дорожный плащ с капюшоном. «Куда вы?» — тихо, не решаясь говорить вслух, спросила Лис. «Побудь здесь, я вернусь часа через два или три. А как же уроки?» «Плевать», — юный лорд сдвинул в сторону одежду. Пара нажатий, и задняя стенка шкафа отъехала в сторону, открывая расширенный с помощью магии до размеров приличной комнаты тайник. Элизабет тут же сунула туда любопытный носик, но хозяин уже извлек из тайника тростисть черного дерева, от которой исходил слабый, словно приглушенный, магический фон, и закрыл тайник. Пока девочка силилась считать энергетику трости, хозяин положил ладонь сразу под рукоятью в виде небольшого полушария и двинул вверх. Из трости не замедлил выдвинуться узкий, покрытый рунами темно-серый клинок, не отражающий бликов света, а вслед за клинком наружу хлынула очень плотная аура опасности и смерти. Это продолжалось лишь пару секунд, после чего мальчик вернул клинок на место и удовлетворенно хмыкнул. «Что-то случилось?» — севшим голосом просила Элизабет. «Не беспокойся, ничего не случилось», — улыбнулся мальчик. «Просто мне нужно уйти кое-куда одному. Там должно быть безопасно, но мало ли, как говорит Иван, лучше перебдить, чем недобдить. И это была не пустая паранойя. Об этом не говорится вслух, но Элизабет знает, что только за последний год на хозяина предотвращено два покушения, причем одно из них – самим Гарри. Оставшиеся на свободе приспешники Волдеморта регулярно совершают попытки достать его. Вот почему Поттер ходит безоружным только в Цитадели, на Эйптауне и, с недавних пор, в Хогвартсе. Девочка очень хотела отправиться с ним, но с тоской осознала, в серьезной схватке она бесполезна и станет лишь обузой. А как же обед? Я перекушу по дороге. Лиз вздохнула, глядя на то, как ее хозяин окутывается прозрачной черной дымкой и исчезает, входя в мир теней. Она знает, что Гарри выйдет за пределами защиты замка и уже там, безо всяких помех, активирует портал до Годриковой впадины, попав точно в нужное место, а не с разбросом радиусом 20 миль. Поттер ступил на темно-коричневый пласт влажных листьев и накинул капюшон. В Годриковой впадине шел мелкий, противный дождик. Мальчик быстро осмотрелся и, убедившись, что его никто не видит, направился быстрым шагом в рощу. Спустя четверть часа мальчик оказался в деревеньке, которой овладел дух надвигающегося праздника. Не обращая внимания на декорации, Гарри твердым шагом направился к магазину цветов. Рядом с магазином его встретила компания детишек, вырядившихся в костюмы разнообразных чудовищ. Гарри худо-бедно узнал оборотня, вампира, мумию и какую-то чупакабру. Ни один костюм даже отдаленно не напоминал реальных монстров. Сладость или гадость? Пискляво потребовала девочка-мумия. Поттер раскалил шикарный набор клыков и грозно зарычал, не забыв клацнуть зубами и сверкнуть багровыми глазами. А что, Хэллоуин, можно позволить себе чуть-чуть вольностей. Чудовище, спасите. А-а-а, мама, а-а-а. Завизжали дети, бросились на утек, теряя предметы гардероба в виде потертых лоскутов бинта или клочков шерсти, которыми обвешался мальчишка-оборотень. В другой день Гарри хохотал бы во все горло, но сегодня у него не было настроения веселиться. Мальчик толкнул дверь, входя в знакомую лавку и не обращая внимания на звякнувший колокольчик. «Добрый день», — улыбнулась продавщица в наряде ведьмы, перехватила взгляд мальчика и тут же перестала улыбаться. «Что-то случилось. Соберите два вот таких букета», — распорядился юный лорд, извлекая бумажник и кладя на прилавок 50-фунтовую купюру. «Да, конечно». Четверть часа спустя Гарри покинул цветочный магазин и решительно направился прочь из деревни. Гораздо быстрее было бы пройти по тропе теней, но почему-то Поттер отдал предпочтение пешей прогулке. Кладбище встретило мальчика неожиданным оживлением. Ну, конечно, где же детишкам развлекаться перед Хэллоуином, как не на кладбище, доказывая свою смелость. Гарри не обратил внимания на детей, бегающих посреди древних надгробий. Его путь лежал дальше, в новую часть кладбища. Мальчик шел, и каждый шаг давался все тяжелее и тяжелее, пробуждая в сердце отголоски давно забытой боли. Вот он сделал еще один шаг и открыл калитку ограды, останавливаясь перед двумя надгробиями. «Джеймс Карлус Поттер, Лилианна Поттер», гласили лаконичные надписи. Разные даты, один год рождения и одна дата смерти. 31 октября 1981 года. «Мама, папа», тихо произнес мальчик, кладя букеты к подножию надгробий. «Я...» и замолчал. Так всегда он не знал, что нужно говорить. Слова казались такими лишними и ненужными, что мальчик просто стоял и молчал. Так было все предыдущие годы до этого, когда он в сопровождении Бальтазара и Сары навещал их могилы. Так было и сейчас. На протяжении часа мальчика не покидало ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Он не стал применять магию обнаружения, не желая тревожить прах родителей. Он просто чувствовал этот взгляд, в котором не было враждебности, и не обращал на него внимания. Но как только мальчик обернулся в сторону взгляда, собираясь уходить, как услышал хлопок аппарации, неизвестный наблюдатель исчез. Его можно было настигнуть и как следует допросить, но Гарри не стал этого делать, он снова ушел по лесной тропе в деревню. Пустой желудок недвусмысленно намекал, что раз уж он отдал дань покойной семье, неплохо было бы и покушать. И в этом Поттер совершенно согласен с ним. Глава 12. Веселый Хэллоуин. Стоило Гарри шагнуть в большой зал, как Дафна и Теодор тут же набросились на него с расспросами. Мальчик не ответил ничего, лишь молча прошел к своему месту и сел за стол. Элизабет дернула не в меру любопытных приятелей и что-то зашептала им. Но что, Поттер не слышал. Ему не до того было. Кому потребовалось за мной следить? Размышлял мальчик. Надо вспомнить эмоции, Они все еще в моем мозгу. Вот так, хорошо. Я помню Надежду. Кто-то следил за мной с Надеждой. Бред какой-то. Что-то случилось. Лис села рядом и тихонько сжала его ладонь под столом, заглядывая ему в душу своими полными беспокойства и стремления помочь глазами. «Ничего», — ответил ей хозяин, но этот ответ предназначался для кого угодно, но только не для нее. «Что?» — Элизабет поняла намек и перешла на ментальную связь. «За мной следили. Без маскировки, без каких-то намерений, просто смотрели на меня, с Надеждой. К чему все это?» Лис задумалась на несколько минут, не обращая внимания на любопытные взгляды слизеринцев и на нарастающий гомон учеников. «Хозяин, вы ведь популярны среди местных магов», — предположила девочка. «Может, вы просто натолкнулись на какого-нибудь фаната, который надеялся на какую-нибудь возвышенную чушь вроде защиты от тьмы? Похоже на правду, кстати, а куда делся Квиреллу? А его не было на занятии». Гарри встревоженно вскинул голову. Квирелла не было поблизости, он не чувствовал его ауру, а значит, преподаватель затеяли на достаточном удалении в пару километров, или скрывается. «Что-то не так?» – обеспокоилась Лис. «Да, что-то определенно не так, тебе не кажется это странным? В школе закрыли целое крыло на третьем этаже, пригрозили смертью ужасной любому посетителю, а потом из Гринготтса попытались украсть какую-то штуковину, которой по счастливой случайности в сейфе не оказалось. Но в чем связь? Это, скорее всего, простое совпадение, а также то, что в Британии объявился крайне сильный темный маг с артефактом-паразитом, скрывающий свою ауру и вдобавок работающий в Хогвартсе, и как только он появился, сразу прикрыли крыло, а спустя пару дней ограбили Гринготтс. Соображай, Лис, но как вы это все связали? Хотя знаете, а ведь похоже на правду. Элементарно, Ватсон, никто из британцев не станет светиться, магия, которой можно пробить щиты Гринготтса, явно запрещена министерством и точно весьма своеобразна, а уж силу щитов навалом, я бывал на 7-м уровне, там мой сейф, и я знаю, какие мощные там чары. Дальше мы проверяем всех приезжих магов достаточно высокого класса и с определенной репутацией, и приходим к выводу, что среди нелегалов таких нет, а среди легальных нет темных. Значит, кое-кто очень хорошо скрывается. Не встреть мы Квирелла там, в дырявом котле, я бы вряд ли его заподозрил, но мы его встретили, и тогда он не наложил на себя таких мощных чар скрыто, какими пользуется здесь. Кто у нас остается? Правильно, некий Квиринус Квиреллу, сильный боевой маг и охотник на вампиров. Где скрыто содержимое сейфа? На третьем этаже, в закрытом крыле. Как думаешь, почему Квиреллу согласился на проклятую должность? Чтобы спереть отсюда то, что не смог спереть из Гринготтса, благо, что времени у него полно. Ничего себе, вы такой умный. Серые глаза сияли восхищением. Но как вы узнали, что он охотник на вампиров? Банально, я пробил его по нашим каналам. Впрочем, половина того, что я сказал, заслуга наших связей, а не моего ума, так что я не такой умный, как ты думаешь. Но вы ведь предположили такое, так? Просто так никто не стал бы поднимать связи. О, а вот и он. В большой зал ворвался взмыленный, растрепанный и перепуганный до смерти профессор Зати. Мужчина, пребывая в состоянии крайней степени ужаса, добежал до середины и остановился, хватая ртом воздух и пытаясь отдышаться. «Вот еще одно подтверждение, его сердце бьется ровно», — пояснил Гарри Элизабет. «Он притворяется, лицом владеет превосходно, но сердце не обманешь». В зале повисла гробовая тишина, ученики и преподаватели с изумлением и страхом поглядывали на Квирелла. Один лишь Снейп сощурил пронзительные черные глаза, что не укрылось от Поттера. «Профессор Квиреллу, что произошло?» – обеспокоенно спросила профессор Спраут. «Тролль», – просипел Квиреллу, едва переведя дыхание, – «в подземелье, спешил вам сообщить», – и рухнул в эффектный и очень правдоподобный обморок. Слова трусоватого профессора произвели эффект разорвавшейся бомбы. Студенты заволновались, загомонили, зал заполонили испуганные крики, паника нарастала стремительно, подобно снежному кому, вот самые нервные, а таковых было около полусотни, подорвались со своих мест и рванули к дверям, но в этот момент Дамблдор выпрямился и вскинул палочку. Нечто, похожее на фиолетовый фейерверк, вылетело из кончика палочки директора и породило сухой и громкий взрыв, перекрыв голоса и заставив студентов замолкнуть. «Старосты, проводите детей в спальне», — гаркнул Дамблдор. «Преподаватели, все за мной». Гарри усмехнулся и выскользнул с остальными студентами в коридор. «Я в свою комнату», — сказал он старосте, слегка воздействуя на напуганную семикурсницу ментальной магией. «Совсем чуть-чуть, слегка успокоить и убрать подозрения». «Хорошо», — согласилась девушка. «Ты уверен, Гарри, а если он заявится, не пройдет, портрет узковат для него». Дафна в этот момент оглянулась на Гарри и охнула. «Пусть только попробует», — говорил его хищный, наполненный предвкушением и азартом взгляд. «Не тормозите», — прикрикнула староста на зазевавшихся второкурсников. «Быстрее, быстрее, время не ждет». Дафна еще раз оглянулась на Поттера, но увидела, как его силуэт и силуэт Винтер мелькнули за поворотом. Уж они-то не теряли времени даром. «Лис, присмотри за подземельями, я за Квиреллом», — Гарри почувствовал, как профессор затеподнялся и только после этого скрыл свою ауру. «Хотите убедиться окончательно, мало ли лучше перебдить, чем недобдить?» Мальчик резко сменил направление, скрыл свою ауру и наложил на себя слабое заклинание невидимости, после чего стрелой помчался по коридорам, выбрав кратчайший путь к третьему этажу. В это время Элизабет, настороженно озираясь и непрерывно принюхиваясь, тролля очень легко выследить по запаху, продвигалась к коридору. Внезапно она услышала тихие шаги за спиной, там, у поворота коридора. Девочка немедленно выхватила палочку и направила ее на ойкнувшую. «Дафна», — Лис опустила палочку. «Что ты здесь делаешь?» «Я-я», — слизеринка смущенно отвела взгляд. «Кажется, я заблудилась». «Ты заблудилась по дороге из большого зала в гостиную?» Винтер всем своим видом излучала недоверие. «Два месяца. За два месяца ты не запомнила дорогу?» Наследница клана Гринграсс опустила глаза. Не могла же она сказать, что страдает легкой формой топографического кретинизма, и запоминание маршрутов дается ей тяжко. Потому-то она и держалась под Трейнокта, с ними не было опасности заблудиться. А тут еще и тролль, вот она и испугалась, сбилась со счета и оказалась здесь. «Блин», — тихо выдохнула Винтер и решительно схватила Дафну за руку. «Живо за мной, я отведу тебя в гостиную, и там тихо». «Что?» — удивилась Гринграсс, но Лис уже затащила ее в какую-то нишу. «Что ты делаешь?» «Я ммм», — возмутилась Дафна, но Винтер безо всяких церемоний заткнула ей рот ладошкой и крепко вжала в стену, мешая двинуться. Гринграсс сдернулась раз, другой, и только потом услышала тяжелые, мерные шаги, насторожившие Лис. «Не шевелись, не говори, не дыши», — почти взмолилась Элизабет. Шаги становились все громче и громче, к ним присоединился ужасный, тошнотворный запах, напоминающий смесь нестиранных две недели носков и перепревшей капусты. Неудивительно, что Дафна позеленела и согнулась, колоссальным усилием воли удержав ужин внутри себя. К шагам добавилось глухое постукивание, словно по полу тащили волоком большую и неровную деревяшку. У горных троллей плохое обоняние, но у них отменное зрение и слух, как раз то, что нужно в горах, — прозвучал в ушах девочки голос Габриэль, лучшей охотницы в цитадели и учительницы хозяина. «Не обманывайся их медленными шагами, тролли быстрые и ловкие, иначе в горах не выжить. Вооружены они дубинами, машут ими кое-как, но быстро и сильно. Кроме того, у троллей толстая шкура и высокая устойчивость к магии, за счет чего они довольно опасны. Но вместе с этим тролли тупы, как пробка, и боятся боли, и крайне агрессивны. Меня сейчас стошнит», — еле слышно простонала Дафна и, как назло, как раз в тот момент, когда мимо ниши проходил тролль, маленькая голова со скошенным лбом и непропорционально большими ушами медленно повернулась в сторону ниши, тупые глазенки скользнули по большой вазе, за которой скрылись девочки, а потом: «Бежим». Элизабет сильно дернула Дафну за руку, едва успевая вытащить ее из-под стремительно взметнувшейся дубины. Ваза вместе с постаментом разлетелась облаком пыли и мелких осколков, брызнувших во все стороны. Дафна вскрикнула, один осколок больно ранил ее ногу, отчего девочка оступилась и упала. Тролль с жутким ревом занес дубину, намереваясь расплющить девочку. «Конъюнктивус!» — выкрикнула Элизабет, направляя струю пыли прямо в глаза монстру. «Раз нельзя пробить шкуру магией, нужно ослепить и бежать. Девочка уже отправила зов хозяину, он скоро будет здесь». Монстр взревел от боли, принимаясь свободной рукой тереть глаза и беспорядочно размахивать битой. Лис схватила Дафну и потащила за собой, но Гринграсс сдвигалась с трудом, перепуганная и шокированная происходящим так, что не могла двигаться. «Бежим, не стой!» — выкрикнула Винтер. Дафна испуганно пискнула, в ужасе глядя на то, как дубина проносится над ее головой и просто сметает одноклассницу, с жутковатым хрустом вбивая легкое тело в стену. «Нет», — девочка прижала ладони ко рту, глядя на то, как медленно сползает тело лис. Потом ее отвлек полный бешенства рев. Она подняла глаза и с неожиданной ясностью осознала. Это конец. Страх парализовал ее, не давал пошевелиться. Она только и могла, что смотреть на то, как эта страшная дубина прямо сейчас превратил ее в лепешку. Хотя разве она это увидит? Какая разница? Редукта. Дубина в руке тролля перестала существовать. Дафна повернула лицо на голос и увидела там Поттера. Гарри был в бешенстве, его лицо застыло судорожной, жуткой маской, зеленые глаза потемнели и метали молнии, воздух вокруг тела рябил и ощутимо вибрировал от сгустившейся магии. Монстр перестал изучать пустую ладонь тупыми глазками, силясь осознать, куда подевалась его дубина, и пришел к простому выводу: расплющить жертву кулаком. Дафна взвизгнула и закрыла голову руками в тщетной попытке защититься от занесенного кулака, который был едва ли меньше ее самой. Кулак свистнул, девочка почувствовала сильный рывок и услышала противный хруст и полный боли вой. «Это я?» – удивилась Гринграсс и поняла. «Нет, не она». Поттер сбил ее, выдернул из-под рокового удара и оттолкнул в сторону, а тролль со всей дури врезал кулаком по каменному полу и сломал свою правую руку. «Бегом за преподавателями!» – крикнул на нее Гарри. Потом щеку ничего не соображающей девочки словно обдало кипятком, отчего в голове немного прояснилось, а ноги стали менее ватными и более послушными. «Живо!» — гаркнул мальчик, еще одной оплеухой привел девочку в чувство и толкнул ее в противоположную троллю сторону. Гринграсс послушно побежала по коридору, хотя до нее только через сотню шагов дошли слова Поттера. Дафна побежала быстрее, зовя на помощь и надеясь встретить хоть кого-нибудь. Поттер медленно повернулся к троллю, окидывая его взглядом. Чудище поднималось на ноги, яростно рыча и уставившись на него маленькими, тупыми, налитыми злобой глазками. Боль уступила место бешенству. Тролль с кровожадным ревом набросился на первого в зоне видимости, то есть на Гарри. Однако, мальчика ничуть не смутило стремительное приближение туши весом в 6 центнеров и ростом 1,04 м. Он вообще не смотрел на тролля. Он смотрел на бессознательную лис. «Прости», — вздохнул мальчик и низко пригнулся, уклоняясь от удара кулаком. Перстень главы рода Поттер сверкнул, словно поймал яркий солнечный блик, и в руке мальчика возник меч, призванный из оружейной. Шаг, разворот, и Гарри оказался за спиной тролля, широким ударом отрубая ему правую стопу. Чудище взвыло так, что задрожали своды, рухнуло на одно колено и попыталось сгрести обидчика сломанной рукой, но мальчик ловко уклонился и пнул в перелом, заставляя тролля взвыть с новой силой и беспорядочно махнуть левой рукой. Рука, сжатая в кулак, наметила удар в голову мальчика и еще секунд 5 летела по коридору до самого поворота, вращаясь и оставляя позади шлейф алых бусин. Конечность шлепнулась прямо под ноги профессору МакГонагаллу, которая вместе с другими коллегами поспешила на крики Дафны и рев тролля. Впрочем, Поттер не интересовался полетом отсеченной руки монстра. Мальчик сделал шаг за спину и уменьшил количество конечностей чудища до одной, после чего наискось рубанул по позвоночнику, лишая громадную тушу подвижности. Бритвенной остроты клинок, наполненный его энергией, резал прочную шкуру и крепкие кости, словно масло. Тролль с воем рухнул на непослушные колени и не распластался лишь потому, что уперся сломанной рукой в пол и ей уже оттолкнулся в жалкой попытке к бегству. Рука тролля, удивленно вздохнула подоспевшая профессор Спраут, неотрывно глядя на конечность. Сказать, что обе женщины были выбиты из колеи подобным событием, ничего не сказать. Вот тролль взревел, и женщина оттолкнул подоспевший профессор Снейп, вылетая в коридор и замирая, как вкопанный. МакГонагалл и Спраут опоздали лишь на секунду, но успели застать незабываемое зрелище. Тролль рухнул на колени и оттолкнулся рукой от пола, но за его спиной мелькнула неясная черная клякса, и голова монстра отделилась от тела, укатываясь куда-то в сторону, а само тело тяжело рухнуло на пол, заливая его темно-красной кровью, а на спине туши стоял Поттер. Лицо с ней поперекосило, то ли от удивления, то ли от отвращения. «Ха-а-а!» — выдохнул мальчик, отряхнул длинный и тяжелый, явно не по детской руке, меч. Темно-красные капельки сорвались с клинка, оставив чистую сталь, а затем меч просто взял и исчез. Что здесь произошло? Минерва лишь через несколько секунд справилась с собой, пораженно глядя то на мертвого, изрубленного тролля, то на его убийцу, 11-летнего мальчишку. «Вытащите головы из задницы и разуйте глаза», — удивительно спокойным тоном посоветовал Поттер, спрыгнул с туши и одним прыжком оказался рядом с чем-то неподвижным, лежащим у стены и напоминающим ворох тряпья. «О, боже!» — Спраут признала мисс Винтер, а потом Гарри бережно поднял девочку на руки и прежде, чем преподаватели отошли от шока, скрылся за поворотом. Лиз требовалась срочная помощь, иначе придется ломать криво сросшиеся кости. И если Гарри, у которого ни одной недели в цитадели не обходилось без переломов, таким не смутить, то Элизабет больно ей будет, слишком больно. Пароль, потребовал портрет. «Единство и честь», — гаркнул слизеринец, так и не поняв, как удержался от того, чтобы не сжечь к херам эту одушевленную мазню. Поттер не помнил, как открыл дверь, телекинезом или пинком. Просто он вошел в свои покои и в следующий момент оказался у кровати, бережно опуская девочку на покрывало. Лиз закашлялась, приходя в себя. Капельки крови окропили рубашку мальчика, которую чудом не залила кровь тролля, и попали на подушку. «Тише, лежи, не бойся», — бормотал Гарри, бегая по комнате. «Куда я дел сраную аптечку? А, вот она. Милорд, простите». Полухрип-полустон сорвался с губ Элизабет, а по ее щечкам покатились слезы. «Я вас подвела, я слаба. Молчи, береги дыхание», — шептал мальчик, аккуратно стирая кровь с кожи руки. Одно движение, и правая рука девочки приняла нормальный вид. Больно, слезы с новой силой брызнули из глаз девочки, а когда Гарри перешел к ребрам, Лиз не удержалась от тихого вскрика. «Тише, прошу тебя, потерпи». Поттер раскрыл аптечку и извлек оттуда все имеющиеся обезболивающие зелья, вливая в рот девочки. «Вот так, ты молодец, ты сильная». Разобравшись с переломами, мальчик мысленно обругал себя за то, что сразу не срезал одежду, и принялся делать это теперь, превращая форму Элизабет в лоскуты и бегло осматривая туловище. Помимо переломов были несколько серьезных ушибов, то есть серьезных для человека, невесть как разбитые губы, наверное, при падении, и шишка на голове. Мальчик облегченно выдохнул. Все оказалось куда как менее страшным, чем он решил поначалу. Сам он такие травмы вообще игнорирует, они затягиваются в считанные минуты, а Лиз восстановится через пару часов. «Простите», — девочка прикрыла глаза, не в силах сдерживать слезы. «Я такая слабая, бесполезная, это я должна защищать хозяина». «Ты еще не поняла?» — мальчик грустно улыбнулся. «Ты охраняла, но не меня от посторонних, а посторонних от меня. А теперь отдыхай, спи». Одна рука Гарри взяла уцелевшую ладошку Лиз, вторая начала медленно гладить девочку по голове. Наполненные слезами, болью и страхом глаза медленно закрылись. «Хозяин!» — тихий шепот сорвался с губ девочки. Мальчик улыбнулся и прикрыл глаза. Легкая рябь, и на прикроватном столике появились чаша, наполненная водой, и чистое полотенце. Гарри устало вздохнул. Пусть магия крови и не требует проводника, но для эффективного создания заклинаний требуются свободные руки, или хотя бы одна свободная рука. В противном случае расходы энергии возрастали на порядок, но на данный момент юного лорда волновало нечто другое. Элизабет приоткрыла сонные глаза, ей очень не хотелось, чтобы хозяин убирал руки, но хозяин убрал, и девочке стало интересно, почему. Поттер намочил кончик полотенца в чаше с водой и медленно вытер ее губы, убирая кровавые корочки. Лиз украдкой улыбнулась, наслаждаясь заботой. «Больше так не подставляйся, поняла?» «Слишком много наигранной строгости, за которой проглядывает беспокойство». «Хорошо, милая улыбка, давайте спать». Взмах руки, и созданные предметы исчезли. Мальчик тихо выдохнул и прислушался к колебаниям энергии, наполняющим замок. Похоже, что переполох устранен, хотя бал безнадежно сорван, и Кверрел больше не скрывает ауру, суетится рядом с преподавателями. Либо кто-то его остановил, либо он отступил перед защитой, прикинул Гарри, чувствуя, как на него накатывает сонливость. Мальчик быстро разделся и лег на свободную половину кровати, почти мгновенно засыпая. И снова неожиданно яркий сон воспоминания. Во сне Поттеру было чуть больше 7 лет, и он уже бежал по лесу, не без труда поспевая еще за тройкой охотников, одна из которых, Габриэль, негласный лидер и одна из сильнейших вампиров в цитадели. Гарри улыбнулся про себя, словно наблюдая за этим со стороны, его первая охота. «Не отставай, малыш», — оглянулась через плечо эта бестия и ухмыльнулась так, что у мальчика моментально появилось желание стереть эту улыбку с лица женщины прицельным пинком. Но он сдержался, понимая, что такого, как он, Габриэль щелчком пальцев испепелит. Гарри не знал, сколько они бежали, просто в один момент Габриэль скомандовала остановиться и прикрыла глаза, сканируя местность. Лишь через несколько секунд уставший от стремительного 20-километрового забега мальчик разглядел в сотне метров отсюда поляну и небольшой, старый домик. «Раз уж мы тебя взяли с собой, постарайся не путаться под ногами, а лучше оставайся здесь и смотри, как профи работают». Мальчик кивнул. В первую очередь его научили неправильно падать и неправильному дыханию. Первым делом его обучили послушанию и смирению. Да, ему хотелось пойти с ними, и хотелось очень сильно, но Гарри наступил на горло своим желанием и остался здесь. «А чтобы ты не скучал, прикрывай тылы и осваивай магию сканирования», — хмыкнул один из сопровождающих. «Карл, берешь на себя черный ход. Джош, присмотри за тем, чтобы никто не сбежал. Я зайду с парадного. Гарри, оставайся здесь и не путайся под ногами. Если кто-то будет пробегать мимо тебя, убей или просто постарайся здесь не сдохнуть. Понял?» Два старших вампира усмехнулись, поглядывая на мальчишку. Габриэль, как и все старшие, не стеснялась в выражениях и не упускала случая еще раз ткнуть Гарри лицом в его слабость. Понял? Угрюмый кивок. А дальше он смотрел на то, что происходило на поляне. Создалось впечатление, что охотников там ждали. Не успели Габриэль с напарниками приблизиться, как из окошек открыли огонь, вынудив мальчика мигом спрятаться за толстый ствол сосны. Да, старшего пулями можно разве что рассмешить, но на взгляд Гарри получить 9 грамм свинца в глаз и потом отращивать его до вечера совсем не смешно. Что? Мальчик уставился на трясущиеся руки, и только потом понял, что ему страшно. Прийти в себя требовало определенных усилий, но Гарри справился, что и сохранило ему жизнь. Нечто с жутким рычанием бросилось на него слева, целя страшноватыми на вид, острыми, как иглы, зубами в шею. Мальчик вскочил и даже не успел понять, что произошло. Тело действовало само. Поттер уклонился от выпада длинными когтями, перехватил руку и от души заломил ее до затылка. Может, перед ним вурдалак, слегка живой труп по сути, но рычаги никто не отменял, и монстр с яростным рыком повалился на землю. Прежде, чем вурдалак начал подниматься, Гарри трясущейся рукой выхватил из ножен на поясе тяжелый нож, привычно наполнил его энергией и в три удара откромсал чудищу голову. Тело несколько раз дернулось в судорогах и обмякло, а на мальчика набросились еще два вурдалака. Набросились и остановились, низко пригибаясь, широко разводя руки и жутко рыча. Мальчик, отошедший от первого шока, ухмыльнулся. Да, у него все еще тряслись поджилки и бешено колотилось сердце, но он еще мог сжимать в руках нож. Плохо, что до этого он не изучил никаких боевых заклинаний, которые помогут против нечисти, а потому придется по старинке. Как выражается Вильгельм, с ухмылкой и яйцами в кулаке. Только помимо ухмылки у мальчика в руках еще и отличный российский нож. Два вурдалака бросились одновременно, и произошло то, чего не ожидали ни монстры, если они еще были способны думать, ни их создатель, управляющий этими марионетками из теней и ждущий удобного момента для нападения. Их цель зачем-то начала ковырять рукоять, отводя какую-то пластину. А потом случилось именно то, чего не ожидал вампир. Мальчик поднял нож рукоятью вперед, и затылок вурдалака превратился в фонтан крови и ошметка в плоти. Шаг в сторону, и второй вурдалак столкнулся с падающим телом, немного замешкался и получил удар ножом в левое ухо. Гарри сбросил судорожно дергающееся тело с клинка и перехватил нож поудобнее, настороженно оглядываясь и прислушиваясь. Уж ему-то отлично известно, что вурдалаки так разумно действуют лишь в том случае, если их направляет Создатель. А значит, Создатель где-то рядом. И мальчик его услышал. Сначала дыхание, затем шаги с едва различимым поскрипыванием иглицы, а затем и голос. Кто бы мог подумать, что среди охотников окажется такой сопляк. Вампир вышел у него за спиной с пистолетом в руке и выстрелил в спину Поттера. В одно мгновение мальчик осознал, зачем его враг заговорил, чтобы он, Гарри, не услышал щелчок спускового крючка. Мальчик не услышал ни щелчка, ни выстрела. Пистолет в руке противника был полуавтоматическим, с пулей, летящей выше скорости звука. Он ощутил нечто, подобное насыщенно алому лучу смертельной опасности, потянувшемуся откуда-то сзади, и прыгнул в сторону. Что-то горячее пронзило его левую руку чуть ниже локтя, пальцы моментально почувствовали знакомую липкую теплую влагу и обмякли, но никакой боли не было. Мальчик попробовал метнуть в развороте нож, но ничего не вышло. Враг одним прыжком сократил дистанцию и выбил оружие из рук мальчика, после чего нанес сильный удар ногой в живот. Легкого Поттера сбило с ног и ударило о ствол дерева, Мальчик едва успел прижать подбородок к груди и ударился затылком совсем не так сильно, как мог бы. «Вы, старшие, возомнили себя хозяевами, охотитесь на нас, как на скот», — с ненавистью прорычал мужчина, поднимая пистолет и стреляя. На этот раз Гарри не выдержал и закричал от боли, чувствуя, как мир багровеет и сжимается до пульсирующего колена, простреленного 9-миллиметровой пулей. «Твои дружки уже все передохли, сопляк», — продолжил рычать вампир и выстрелил еще раз, прострелив второе колено. Но на этот раз вместо боли Гарри почувствовал некий подъем чего-то неизведанного, древнего и могучего, как сам человеческий род. Некая чудовищная мощь прокатилась по его телу, полностью гася боль и отзываясь всплеском неизведанной ярости. «Я раздавлю тебе череп», — вампир занес ногу и ударил, но его нога вдруг замерла, схваченная маленькой, детской ладошкой. «Ты, жалкий недомерок», — совсем не по-детски жутко прорычал Гарри, поднимая на вампира пылающие багровым пламенем глаза с вертикальным зрачком и черными белками, пронизанными алыми сосудами. «Какого?» — вампир мгновенно утратил весь свой пафос, дернул ногу, но казалось, что ее забетонировали, а не поймали рукой, причем детской. «Ничтожный кровосос, да как ты смеешь угрожать мне?» — рявкнул Гарри, до влажного хруста сдавил пальцы, сминая стопу вампира, и прежде, чем тот заорал от боли, мощным рывком левой руки швырнул 80 килограмм мяса и костей до ближайшего дерева. Вампир со звонким влажным хрустом размазался по стволу 80-летней сосны. Мальчик поднялся и с хрустом выпрямил покореженные колени. Он не чувствовал, как из ран вылетали пули, вытолкнутые стремительно регенерирующей плотью. Он чувствовал лишь ярость и желание убить. Гарри не заметил, как рука окуталась черным туманом. Он действовал чисто на инстинктах, но его удар был остановлен женской ладонью, обхватившей руку мальчика поперек запястья, и все вдруг прекратилось. Исчезла мощь, переполняющая все тело, исчезла ярость, исчезло стремление убить. «Достаточно, малыш», — Габриэль улыбнулась мальчику. «Ты хорошо справился, моя помощь не потребовалась». «Помощь?» — хрипло спросил Поттер. «Какая помощь?» «Помощь в пробуждении твоей сущности», — широко улыбнулся Джош. «Поздравляю, пацан, теперь ты стал настоящим вампиром». Карл вышел из-за деревьев с черным блестящим мечом в руках, один взмах и голова покалеченного вампира покатилась по земле. Габриэль осмотрелась и вдруг отвесила мальчику подзатыльник. «Ай, за что?» «За то, что дал себя подстрелить, придурок», — прикрикнула женщина и что-то сунула ему в руки. «Не потеряй свой нож, малыш, теперь нам пора». Этот подзатыльник, отозвавшийся совершенно неожиданный, хотя и привычной болью в затылке, и пробудил мальчика ото сна. Таково уж свойство его снов, они настолько реальны, что во сне мальчик чувствует почти все то же самое, что и в реальности, иногда даже боль. Гарри несколько секунд просто лежал с закрытыми глазами, не думая ни о чем и улыбаясь, после чего обратил таки внимание на мерно сопящую тяжесть у себя на груди. Видимо, Элизабет уже совсем восстановилась, раз смогла его обнять за шею и улечься ему на грудь. «Хозяин, будьте нежнее», — пробормотала во сне девочка и потерлась щечкой о грудь Поттера. Гарри перехватил понимающий взгляд фамильера, который, судя по капелькам росы на шкуре и довольной роже, только что кого-то скушал в запретном лесу. «Хозяин», — лис приоткрыла глаза и заолела, как маков цвет. Видимо, сообразила, что могла говорить во сне, а потому бросила на Гарри подозрительно смущенный взгляд. «Как спалось?» — невозмутимо спросил ее хозяин, заставив несчастную девочку покраснеть пуще прежнего и спрятать лицо в ладонях. Лис поняла. «Хозяин все слышал. Я мы». Гарри поднялся с кровати, и граф потерся ему головой о колени. Любой нормальный человек от такой ласки отлетел бы обратно на кровать. Гарри же почесал его за ушами и вытащил из воздуха целую, свежую, еще слегка кровоточащую козью ногу. Граф двумя лапами отобрал у хозяина еду, взял ногу в зубы и отправился к своей миске. Сколько бы его фамильяр ни лопал, он никогда не отказывался от подкормки с хозяйской руки. Лиза заметила, что лежала в форме, точнее, в том, что от нее осталось, и понурила голову. «Простите меня за вчерашнее, я совсем слабая, я подставилась под удар. Было бы странно, если бы ты без магии крови и хорошего оружия убила взрослого горного тролля», — заметил мальчик. «Лиз, тебе не за что просить прощения. Сходи, переоденься. Через 40 минут занятия, неплохо бы поесть перед этим. Особенно тебе». Элизабет послушно кивнула и уже через 10 минут была полностью готова к выходу. Первым уроком стоит трансфигурация, и девочке не хочется, чтобы из-за ее опоздания им влепили штрафные баллы. Завтрак в большом зале протекал куда оживленнее, чем обычно. Гарри не особенно удивился этому. Вчера ночью произошло ЧП, как же не обсудить такое. Но стоило ему показаться студентом, как в зале повисла гробовая тишина, а все взгляды скрестились на нем. «Что происходит?» – тихо спросила Лис. «Похоже на утечку информации». Гарри сделал шаг к столу и сел за свое место, ничуть не смущаясь направленным отовсюду взглядом. «Доброе утро, Дафна. Как ты?» «Спасибо, нормально», – девочка опустила взгляд. «Я хотела сказать, вечером поговорим», – отрезал мальчик. «Наедине». Гринграсс кивнула, продолжая безо всякого аппетита есть салат. Девочка выглядела, мягко скажем, не очень, и удивительного в этом ничего нет. Гарри помнит, каким он был через несколько часов после своей первой охоты, так его перед этим готовили. А Дафну, взяли ее, домашнюю девочку, и швырнули в пасть троллю безжалостные руки судьбы. А потом на мальчика посыпался град вопросов. Поттер предусмотрел это и сразу же после того, как переговорил с Дафной, наложил на себя и Элизабет противозвуковый барьер, позволяя себе спокойно поесть. Спустя 5 минут приставаний гомон постепенно утих, ученики один за другим начали догадываться, что Поттер не игнорирует, он просто их не слышит. Сразу же после завтрака Гарри поднялся и быстрым шагом покинул большой зал. Меньше всего на свете ему хотелось отвечать на тупые вопросы. Элизабет побежала за ним, а за ней потянулись Нотт и Гринграсс. Комментарий к глава 12. Веселый Хэллоуин. Отзывы. Побольше отзывов и повкуснее. П.С. Да, я слегка промахнулся. Веселье, которого не было в первой части, начнется чуть попозже. Глава 13. Третий этаж. Спустя неделю Лонгботтома выписали из больничного крыла. За это время не произошло ничего особенно примечательного. Состоялся квиддичный матч между Рейвенклой и Хаффлпаффом с победой Барсучьего факультета, и эта тема быстро вытеснила тему столкновения Поттера и тролля. Гриффиндорцы-первокурсники, лишенные вожака, предприняли вялую попытку отомстить. Слабительное, подлитое в чай Поттеру, было замечено, выпито, но эффекта не оказало. Высокоактивная кровь Поттера нейтрализовала любые яды и зелья средней силы. Правда, Малфой и Нотт пропустили свои зелья, но были быстро реанимированы Снейпом. Первый ответный удар львята получили на уроке зельеварения, случившемся сразу же после того, как была совершена коварная диверсия. Снейп был сердит и снял с них кучу баллов, а второй удар был нанесен уже после ужина. Неким мистическим образом на пути трех гриффиндорцев, Уизли, Финнигана и Смита, оказалась лужа совершенно прозрачного магического суперклея, способного годами стоять в открытой банке и моментально схватывающегося между двумя плотно приложенными поверхностями. Производитель заявлял, что им можно приклеить шасси самолета ко взлетной полосе, и самолет не взлетит. Приукрашивал, конечно, но не сильно. И, конечно же, чисто случайно всем троим в спины прилетели слабенькие заклинания подножки. Спрятавшийся в нише неподалеку Гарри старательно душил смех, глядя на то, как три рухнувших в живописных позах львенка с громкими воплями пытаются отклеиться, но влипают еще сильнее. Они не догадались стащить мантии, и очень скоро извозились настолько, что приклеилась даже кожа. Дело было в коридоре на достаточном удалении от гостиной, и к тому же, вдоволь насладившись воплями жертв, Поттер наложил на них силенция и слабенький морок, который продержится до утра, плюс небольшой отвод животных, это чтобы Филч и его кошка ничего не заметили. Слизеринец даже подумал наградить их своими фирменными слабительными проклятиями, но отказался от этой идеи и наложил на всю троицу слабое заклинание чесотки. Еще одна фишка его изобретения – запускается каждые 10-20 минут сериями от 5 минут до часа, и держаться может до недели, хотя и снимается простым финити. Разумеется, утром их нашли в, мягко скажем, слегка неадекватном состоянии. Профессор Снейп за 3 минуты разобрался и с клеем, и с чесоткой, влепил всем троим профилактический нагоняй, снял по 20 баллов и отправил на занятия. Профессор МакГонагалл тут же отпустила бедных детей с уроков, лечить психику, и попыталась прищучить Поттера. Никто не сомневался в личности виновника инцидента, но слизеринец с легкостью выкрутился. Он был в своей комнате, это подтвердит мисс Грейнджер, заглянувшая за книгой из личной библиотеки Поттеров. Гермиона, которая начала думать своей головой и которой сильно не нравились телодвижения Лонгботтома и Ко, все подтвердила и даже показала учебник по теории магии с личной печатью главы рода Поттер. Минерва была, мягко скажем, в бешенстве, но смолчала, с укором глядя на свою лучшую ученицу. Правда, все чаще и чаще эта ученица слушает ее лекции со скепсисом в глазах, все чаще и чаще задает такие вопросы, на которые декан Гриффиндора не может или не хочет отвечать, и все больше думает своей головой, что несколько огорчает профессора МакГонагалл. После такого обмена любезностями гриффиндорцы присмирели, а попавшая под раздачу троица еще пару дней ходила с оглядкой, шарахалась от каждой случайно вытащенной палочки, от каждой лужицы, и просто от каждого взгляда со стороны слизеринцев. Но после того, как Лонгботтом вернулся из больничного крыла, Уизли воспарял духом, но к его неудовольствию и обиде Невилл почему-то отказался пакостить Поттеру. Сокурсники сочли это проявлением трусости, авторитет Лонгботтома оказался несколько подорван, а Уизли номер 6 поссорился со своим боссом и напал на Поттера в коридоре. Гарри так и не понял мотивов шестого, то ли он пытался захватить власть в свои руки, хотя, какая там власть, то ли он пытался доказать всем свою силу, хотя, какая там сила. Поттер над этим не раздумывал, он спасал гриффиндорца от Элизабет Винтер, которую львята в целом и шестой в частности успели достать, с удовольствием сломала Уизли-младшему руку в трех местах и избила в кровь, лишив сознания и пары зубов. Сделать больше девочка не успела, вмешался Поттер. Вот только незаметно это дело не решилось. Будь там любой другой преподаватель, все бы ограничилось десятком снятых баллов и устным выговором, но слизеринцы и гриффиндорцы собирались на трансфигурацию и попались декану Гриффиндора. Профессор МакГонагалл влепила Элизабет отработку с Филчем и сняла 20 баллов со слизерина. Гарри вступился за своего телохранителя и получил с ней за компанию. Дафна и Тиа попытались возмутиться, но промолчали, перехватив взгляд Гарри. Они давно признали Поттера лидером в их небольшой компании, хотя их немного смущает то, как в нем сочетаются более взрослые по сравнению со сверстниками мышления и явная тяга к шалостям, серьезный подход к делу и что по размерам с астрономическую башню в пятой точке. Гарри и Элизабет провели ночь в обнимку с тряпками, надраивая кубки в зале славы. Стоило к Филчу найти подход, как завхоз из сволочи и брюзги моментально превратился в прикольного деда, стойко переносящего свое происхождение скриба среди волшебников и привыкшего жить так, чтобы жизнь при пинке ломала о него ногу. Мальчик даже задумался о том, чтобы взять и сделать его птенцом, слегка омолодить и забрать к себе домой, но потом отбросил эту затею минимум до выпуска. Аргус Филч знает о Хогвартсе если не все, то многое, знает тысячи потрясных историй шалостей предшественников Гарри и особенно, мародеров, изрядно попивших его кровушки. Полночи завхоз с ностальгией и улыбкой рассказывал о том, как четверка гриффиндорцев изводила весь Хогвартс 15 лет назад, и как он сам кипел от их выходок. Когда Гарри предложил ему ритуал, раскрывающий магические способности у сквибов, губы старика задрожали, но он справился с собой и сказал, что уже слишком стар для такого, поблагодарил мальчика за заботу и отпустил. На следующий день завхоз сделал мальчику неожиданный подарок, вручил ему артефакт кустарного производства, но очень качественный и достаточно мощный, сказав, что с этой картой его отец с друзьями облазили весь Хогвартс, но как ею пользоваться, старик не знает, только кодовую фразу. То, насколько это важная штука, Филч предположил по бесчисленному количеству попыток вернуть карту, которые начались с середины шестого курса и продлились до самого выпуска. Вместе с картой завхоз передал мальчику, что если тот попадется, ответит по всей строгости. Карта мародеров оказалась крайне полезным артефактом, обходящим все виды защиты Хогвартса и показывающий, кто и что делает, тайные ходы, секретные комнаты, почти все, что нужно для шалостей. Мальчик с энтузиазмом взялся ее дорабатывать, исправил некоторые неточности, которых оказалось совсем немного, и настроил артефакт только на себя. К середине ноября накал страстей между Гриффиндором и Слизерином немного спал. Лонгботтом вел себя более-менее пристойно, а его провокации и нападки ограничились подколками, когда безобидными, а когда и не очень. Поттер отвечал ему тем же, и подобное продолжалось до тех пор, пока Гарри, в очередной раз исследуя школу после отбоя с помощью карты мародеров, не обнаружил кое-что интересное. Гарри осмотрелся в небольшом помещении. Вероятно, когда-то здесь была кладовая, сейчас эта каморка была совершенно пуста, если не считать многолетнего слоя пыли и бледно-серых гроздей паутины, свисающих с потолка почти до самого пола. Согласно карте мародеров, здесь был один из 7 секретных проходов в Хаксмит, но было похоже, что об этой комнате забыли как раз со времен мародеров. «Ладно», – пробормотал мальчик и мысленно связался с графом, дежурящим в коридорах неподалеку. Карта мародеров не показывала животных, а потому нужно было избегать миссис Норрис. «Все спокойно», – ответил ему фамильяр. Юный лорд переложил карту так, чтобы открыть лестницу и ближайшие коридоры, и увидел 3 точки, следующие к 3-му этажу. Невилл Лонгботтом, Гермиона Грейнджер, Дин Томас. Еще 3 точки расположились в коридорах по периметру: Захария Смит, Симус Финниган, Рональд Уизли. «Я понимаю этих, они у нас со штопором в заднице, но каким боком в отряд смертников затесалась Грейнджер?» Немало удивился Поттер и принял решение проверить. Обойти часовых не составило труда, 2 прохода в запрещенный коридор были полностью свободны. А вот в самом коридоре начались проблемы. Неожиданно граф, идущий позади мальчика, ухватил его пастью за руку и потянул назад. Как бритвенные остроты клыки не вспороли мантию, осталось загадкой. «Смотри внимательно», — мысленно передал фамильяр. Гарри запустил истинное зрение и не сдержал выдоха. В нескольких шагах от лестницы и до первого поворота коридор был затянут несколькими десятками сигнальных нитей. Причем не только пол, стены и потолок также были затянуты, некоторые нити даже проходили сквозь центр коридора, что делало попытку проникновения с помощью заклинания скачка просто невозможным. И в довершение всего эти нити медленно меняли свое месторасположение. Да, их было относительно немного, но расположение нити делало проникновение в коридор достаточно затруднительным, а если не знаешь, с первых же шагов неминуемо заденешь хотя бы одну из них. Сигнализация та еще, пробормотал юный лорд и начал искать ядро магического плетения. Ядро нашлось, и не одно. Еще 2 дополнительных ядра расположились на значительном удалении, что заставило мальчика тихо и грязно выругаться. Незаметно разрушить сигналку не выйдет, хоть ты тресни. Он сумеет достать 2 ядра, а 3-й успеет передать сигнал опасности и активировать вон те и те странные блоки плетения, пока что не активные, а потому и непонятно, что будет при их активации. Это может быть и сирена, и портал в преисподнюю, и поток адского пламени, все, что угодно. «Я не пройду», — произнес фамильяр. «Ступай в комнату, я справлюсь». Мальчик еще раз просканировал сигнальное плетение и выяснил, что недавно оно 3-жды активировалось. Слизеринец усмехнулся, прикинул движение нити и снял с себя туфли и пиджак, сворачивая лишнее в узел. Граф фыркнул, взял узел в зубы и бесшумными скачками понесся по замку к покоям своего хозяина. Шаг остановиться, пригнуться, поднырнуть под нить и сделать шаг влево, остановиться, переступить через нить на высоте колена, шаг в свободное пространство метр на метр, прыгнуть вперед и приземлиться на одну ногу между 3 близко проходящими нитями, оставляющими треугольник размером со стопу взрослого человека. Аккуратно перенести вес на правую ногу, при этом наклонив бедро внутрь, чтобы не задеть еще одну нить, сделать шаг вперед и низко пригнуться, почти распластаться по полу, перенести вес на руки и на манер обезьяны подтянуть колени к животу и выбросить их вперед, остановиться на чистой площадке в виде неровного шестиугольника, присесть и слегка перевести дух, шаг из приседа вперед, шаг влево, небольшой шаг назад и тут же шаг влево, упереться ладонью в стену, сохраняя равновесие, и длинный шаг правой ногой вперед, одновременно пригнувшись и рывком подтянув левую ногу к животу. В конце сигнального плетения с полдюжины нитей пересекались так, что в центре коридора, на высоте метра над землей, образовывалось окно в виде неровного, вытянутого влево шестиугольника. Мальчик прикинул минимальный поперечник шестиугольника, как следует оттолкнулся и струной вытянул все тело вперед, пролетая в окно и приземляясь на руки. Гарри согнул руки, амортизируя удар, и тут же их выпрямил, изображая сальто вперед и приземляясь на ноги. Тот еще аттракцион, перевел дух вспотевший слизеринец и замер, обостряя слух до предела. 3 человека спрятались за поворотом в какой-то нише, укрывшись за массивными латами, и обсуждали дальнейшие планы свистящим шепотом. Гарри тут же узнал их по голосам. Лонгботтом был возбужден и взволнован, Дин Томас чувствовал легкий страх, а Гермиона Грейнджер была возмущена и одновременно напугана, тщетно пытаясь отговорить эту парочку от необдуманных действий. «Грейнджер с ними, вот это хреново», — подумал слизеринец. «Не получится использовать их как штрафбат, придется прикрывать хотя бы девчонку. И тут обостренный сверхчеловеческих мерок слух уловил приближающееся быстрое и мелкое сердцебиение. Гарри почти моментально локализовал и определил источник звука. «Миссис Норрис, вот дерьмо!» Мальчик легко встал на ноги и бесшумно проскользнул в ближайшую нишу, прячась за статуей какой-то женщины и накладывая на себя легкое заклинание отпугивания мелких животных. Оно было создано для охраны запасов зерна от мелких грызунов, но, как показала практика, то, что отпугивает мышей, заставляет кошек проходить мимо. Главное, не шуметь. Однако, кошка Филча остановилась у поворота, постояла задумчиво пару минут и повернула обратно, легко обходя нити сигнального заклятия. Поттер медленно выдохнул и услышал, как гриффиндорцы неожиданно тихо покидают нишу и крадутся дальше. Гермиона потащилась вслед за этой парочкой, постоянно бормоча, что их поймают и исключат, но на предложение развернуться и уйти в гостиную ответила отказом. Гарри знает, в чем дело, девочка сильно заинтригована тайной этого коридора и не отступит. «Чует моя жопа, здесь что-то не так», — пробормотал Томас. «Идем вперед, мы уже слишком далеко зашли», — одернул его Лонгботтом. «Думаю, ты со мной согласна, а, заучка?»